Удивительное заключение. Искусство – условие языка. Я утверждал, что наш опыт языка и наше представление о его месте в нашей жизни зависят от письма. У этого обстоятельства есть важные негативные последствия, особенно в связи с положением дел в так называемой научной лингвистике. Суждения лингвистов о грамматичности или правильности формы, а также попытки сформулировать принципы или правила, которые формируют нашу лингвистическую компетенцию, все это, так сказать, птичий язык. Мы инсайдеры, жители мира письма, и когда мы выносим суждения о языке, мы делаем это как участники, не наблюдатели. Это вписывает прескриптивность в саму ДНК лингвистики. Она не может быть описательной, как утверждает каждый научный лингвист. Ничто не иллюстрирует деформирующее влияние престижа, приставшего к модели позитивной науки, так прекрасно, как ее способность заставить нас поверить в то, что мы являемся беспристрастными наблюдателями, строящими теории на основе доказательств, тогда как на самом деле мы участники, действующие на основе внутренних для деятельности оценок и имплицитного владения соответствующими культурными нормами. Это не означает отрицание фактов. Существуют лингвистические факты, которые находят выражение в реальности, например, в наших суждениях о структуре фразы или грамматичности, но это не в большей степени фиксированные точки данных, чем любая другая форма эстетической реакции. Скорее, это отправные точки, приглашения лучше сформулировать, почему мы реагируем на сделанную нами вещь или совершенный нами поступок именно так, как реагируем. Лингвистическая реальность имеет больше общего с эстетикой, чем с психологией. Позже в книге я обращусь к разработке концепции эстетического, которой здесь оперирую. Но есть и жизненно важные положительные результаты. Я утверждал, что речь по самой своей природе содержит в себе как один из своих моментов внимание к собственным нормам, стандартам и шире к тому, что мы делаем, когда говорим. Мы не просто используем язык. Мы используем язык, чтобы размышлять о языке, представлять язык, изображать язык. И делаем мы это не как незаинтересованные наблюдатели, а как говорящие субъекты, которые оказываются погружены в нормативный ландшафт, топологические особенности которого неопределенны и дезориентируют. Быть носителем языка значит оказаться захваченным писательской позицией, то есть задачей изобретения письма как средства, позволяющего нам стать проницательнее к самим себе, чтобы мы могли лучше справляться с проблемой продолжения. Этот момент использования языка, как мы уже увидели, является философским. Мы потеряны, мы размышляем, чтобы быть найденными. Мы стремимся репрезентировать себя перед самими собой, чтобы понять себя, но также и для того, чтобы освободиться от всех тех способов, которыми над нами властвует простая привычка и автоматизм. Писательская позиция, которая, как я утверждал, предшествует изобретению использования графических средств с целью снять вуаль с наших языковых личностей, — это философская позиция. Но эта связь между письмом и философией указывает на более широкую связь между искусством и философией. Обратите внимание, что философия — это тоже созидательная деятельность. Философия использует язык и письмо, чтобы выставить нас на показ перед самими собой. Или, как выразился Витгенштейн, философия направлена на создание наглядных репрезентаций. Очень важно, что в работах Витгенштейна это не просто метафора. Он изначально озабочен, хотя и не называет это таким словом, проблемами письма. Он стремился разработать обозначения, графические приспособления с целью разъяснить, сделать явным, выставить на показ, сделать понятным. Философия в руках Витгенштейна в буквальном смысле слова направлена на изобретение письма, то есть на поиск способов использования знаков и их нанесения для репрезентации нас самим себе с целью разобраться с нашей путаницей, дать возможность лучше понять себя. Как хореограф стремится написать танцующее тело, так и философ стремится написать себя, мыслящее, говорящее, лингвистическое тело. Мы только что отметили, что Сократ совсем не был любителем бесед, он требовал прекратить обычные разговоры, чтобы мы могли начать писать. Но философское письмо, теперь мы бросаем взгляд на многовековую историю философской литературы, это поле битвы. Философы спорят, критикуют, анализируют. Чего они не делают, так это не приходит к согласию. Но как они могут к нему прийти? Их цель не согласие, а убеждение, то есть обращение в свою веру. Они стремятся увидеть мир по-новому, и это эстетический проект. Философские тексты маскируются под трактаты, подкрепляемые аргументами позы, но на самом деле это партитуры. Мы разыгрываем наши философские партитуры и пишем их для того, чтобы другие могли их сыграть и с их помощью дезорганизоваться, а может быть, надеемся мы, и реорганизоваться.